Итак, уважаемые коллеги, добрый день. Тема нашего сегодняшнего разговора станут одна из основных проблем философской антропологии, которая вошла в историю человеческой культуры под названием «Свобода». Вот проблема свободы истори считается одной из самых волнующих людей. Проблема свободы, ответственности, свободного выбора. Как раз таки сегодня мы поговорим с вами обо всех этих вопросах. В рамках нашего сегодняшнего разговора мы разберем с вами несколько вопросов. Один из них будет называться «Подходы к проблеме свободы». И второй вопрос «Свобода и ответственность». В общем-то, начиная этот разговор, нужно сказать о том, что, наверное, мы с вами не найдем человека, который бы хотя бы раз в жизни не задумывался вопросом относительно того, свободен ли он в своих действиях, в своих поступках, или же им кто-то управляет. Что касается философии, то здесь можно представить, по крайней мере, несколько подходов, но для начала я бы хотела, чтобы мы с вами немного подумали вот на какую тему. Я хочу предложить вам немного поразмышлять над одним из огромного числа мысленных экспериментов, которым так тяготеют философы. Пожалуйста, представьте себе такую картинку. Представьте, что некий злодей-ученый украл вас, стер всю память об этом похищении, потом вскрыл черепную коробку, извлек наши мозги, поместил их в некий питательный раствор или бульон, подсоединил к этим мозгам огромное число электродов, проводов и сделал так, что вот этот мозг, находящийся в бочке, а эксперимент так и называется «мозги в бочке», вот, вошел как бы в оборот. И вот, допустим, этот мозг искренне думает, что он совершенно свободен, что он размышляет о небе, о птичках, о звездах, он встречается с разными совершенно людьми вот в этой придуманной, ненастоящей реальности. Вопрос, который я могла бы вам задать, и который я задаю себе – заключается в следующем. Можно ли выделить для себя настоящие критерии вот реальной жизни? И можно ли для себя понять, свободен ли ты на самом деле? Или же тобой управляют? Вопрос, который, в общем-то, вывел в итоге к жизни огромное число и книг, и фильмов, и каких-то размышлений. Да и, в общем-то, как я уже сказала немножко раньше, любой из нас может рано или поздно отстаивать свою свободу или, наоборот, бежать от нее. В общем, так или иначе, но тема эта возникает в нашей жизни не один раз. Что касается литературы, то здесь мы с вами можем найти, по крайней мере, три подхода к этому феномену свободы. Первый подход получил название «жесткий детерминизм». Что это такое? Если кратко суммировать, попробовать самую суть этого подхода для себя выявить, то мы скажем, что его суть заключается в абсолютном отрицании свободы. То есть, согласно этому подходу, все в мире, который нас окружает, причинно-следственно обусловлено. Если мы с вами попробуем найти какую-то случайность или какую-то такую свободу в том или ином нашем действии, то согласно этому подходу у нас не получится этого сделать, потому что любое наше действие имеет некоторую причину, та причина, в свою очередь, имеет ряд своих причин, и таким образом мы с вами можем уходить в совершенно такую дурную бесконечность. Кроме того, мы можем сказать о том, что любое действие человека предопределено огромным количеством факторов. Согласно этому подходу, свобода есть не что иное, как иллюзия. То есть нам кажется, что в своих действиях мы свободны. Наиболее ярко История мысли человеческой показывает нам с вами, ну, по крайней мере, три взгляда на отрицание свободы. Один из них может быть отмечен нами как философия стоиков. В рамках философии стоиков свобода отрицается совершенно. Всем заправляет судьба или фатум, рок. Появилось в литературе такое название, как фатализм стоиков. В чем здесь суть? Дело в том, что античный стоицизм, время его жизни примерно 3 век до нашей эры и 3 век нашей эры, то есть достаточно такая длительная была эволюция этого течения. Так вот, их позиция заключалась в том, что человек ничего не может изменить в своей судьбе. Очень яркое высказывание, которое хорошо характеризует эту позицию и это отношение, звучит следующим образом. «Идущего судьба ведет, а упирающегося волочит крючьями». Смысл этого очень образного высказывания заключается в следующем. У каждого из нас начерчена и проторена своя собственная дорога, но проблема в том, что кто-то из нас может эту дорогу не воспринимать как свою. То есть кому-то из нас может казаться, что его ожидает совершенно другая судьба, что ему уготована совсем иная жизнь, нежели та, в которую он проживает. Стоики на это отвечают так: судьбу не изменить, но ты можешь изменить свое отношение к тому, что происходит. И тогда все печали, все горести и все несчастья, которые могут ожидать тебя на этом тернистом, возможно, пути, ты будешь воспринимать легко, спокойно, даже, может быть, в чем-то бесстрастно. И они выдвигают идеал апатии, как абсолютного бесстрастия, идеал мудреца, который спокойно, с таким с фатальным совершенно спокойствием воспринимает все то, что происходит вокруг него. Весь мир может разлететься, но мудрец лишь отряхнет прах мира со своих ног и будет, значит, дальше совершенно беспристрастным, без каких-то сильных эмоциональных переживаний. В общем-то, почему волочат крючьями? Дело в том, что сам образ крючьев – это отдельная тема, достойная своего разговора, потому что крючья – это очень древнее такое орудие наказания, как правило, рабов. Дело в том, что это длинная палка с веревками, на конце каждой веревки закреплены самые настоящие крючья. И когда преступника бьют вот таким, значит, орудием, то крючья заходят очень глубоко под кожу, и когда палку выдергивает, то выходит очень много всего вместе с ними. То есть стоики хотели таким кровавым, в буквальном смысле слова, образом показать нам с вами, что судьбе сопротивляться бесполезно. Твоя задача максимально смягчить для себя в своем внутреннем мире вот те тяготы и те невзгоды, которые тебя ожидают. На мой взгляд, наиболее ярко и наиболее хорошо эта проблема описана в античном знаменитом мифе об Эдипе. Если вы вспомните, то суть этого мифа в следующем. Когда родился юный Эдип, а он должен был быть царем, то его родителям было предсказано, что Эдип убьет своего отца и женится на своей матери. Родители, естественно, испугались очень сильно и решили обмануть судьбу. Они решили отправить своего ребенка, единственного горячо любимого сына, как бы в такое в изгнание, что ли, то есть чтобы мальчик рос, даже не зная, кто по-настоящему его родители. Но по закону судьбы неотвратимой, когда Эдип вырастает, то не зная того, что встреченный, допустим, там им человек является его отцом, он его убивает в бою там в одном из... А другой шаг, он женится на своей матери, не зная, что она его мать. То есть вот такая зарисовка, которая показывает нам, что от судьбы ты никогда не уйдешь. Еще один момент, который очень сильно высвечивает вот этот вот причинно-следственный механизм, это феномен кармы в Индии. То есть, другими словами, это ситуация, при которой вся судьба человека, вся его жизнь, его горести и все его достижения и успехи обусловлены ничем иным, как его действиями в прошлом. Если вы вспомните, то механизм кармы в этом смысле очень интересен, потому что карма объясняет совершенно все, что происходит с человеком. И более того, человек прекрасно понимает, что никто, кроме него, не виноват в его достижениях или в его горестях. Иными словами, если в этой жизни, вот здесь и сейчас, ты беден, болен, у тебя не ладится там взаимоотношения с близкими людьми, это означает, согласно доктрине кармы, что в своих прошлых жизнях ты накопил очень много негативной энергии, очень много негативных поступков, и соответствующим образом твоя самая главная задача здесь и в этой жизни сделать все, чтобы максимально смягчить действие плохой негативной кармы, максимально ее очистить. Соответствующим образом, если в этой жизни ты богат, знатен, успешен и удачлив, то это означает, что в прошлых своих жизнях ты накопил огромное количество позитивной энергии, которая сейчас в итоге вот вылилась именно в такое твое воплощение. Поэтому тоже интересная вещь. В Индии, согласно закону кармы, ты не можешь никого обвинять и никого благодарить за то, что происходит с тобой в этой жизни, кроме самого себя. Именно поэтому, наверное, Индия является в этом смысле одной из самых мирных стран в плане революционных каких-то изменений. То есть в Индии, наверное, в одной из немногих стран почти что отсутствует идея насильственного переворота, то есть ситуация, когда мы свергаем власть для того, чтобы добиться чего-то хорошего для себя, может быть, или для своих детей. Если ты отвечаешь сам за себя, то смысл менять что-то во внешней власти. И, наконец, еще одна такая версия, которая объясняет жесткий детерминизм, то есть жесткий причинно-следственный механизм. Это версия, которая связывается с именами голландского философа Бенедикта Спинозы и немецкого философа-математика Готфрида Вильгельма Лейбница. Согласно этому подходу, все, что происходит в нашей жизни, обусловлено ничем иным, как законами Вселенной. Другими словами, так сложились звезды. И поэтому развязываются войны, поэтому я совершаю те или иные поступки, потому что в конечном итоге, если подняться от меня, как от крохотного такого муравья, от крохотной песчинки, находящейся в затерянном Богом небольшом городке на этой огромной планете, если подняться на уровень космоса, то вот все выходит на более глобальный такой масштаб, планетарный. То есть все выходит на уровень Вселенной. Это первый подход, который совершенно отрицает свободу, свободный выбор и свободную волю. Второй подход вошел в историю под названием волюнтаризм. Волюнтаризм. Согласно этому подходу, или по-другому называется еще он индетерминизм, то есть отсутствие причинно-следственного механизма и отсутствие причинно-следственной связи. Согласно этому подходу, человек полностью свободен в своих действиях, на него никто не может повлиять, он не связан никакими объективными условиями. Согласно этому принципу утверждается воля как главный, фундаментальный, базовый закон бытия. Согласно этому принципу происходит отвержение любой причинно-следственной взаимообусловленности. Что касается представителей, то здесь самые яркие мыслители – это Артур Шопенгауэр, немецкий философ, и немецкий же философ, которого звали Фридрих Ницше. Что касается Артура Шопенгауэра, в своей книге единственная, которая очень много раз им редактировалась, переиздавалась несколько раз, но настоящую известность получила всего лишь за год до смерти, книга, которая называется «Мир как воля и представление». Вот в этой самой книге Шопенгауэр очень подробно разбирает такой феномен, как воля к жизни. Он полагает, что этим свойством или этим качеством наделено совершенно все. Но степень проявления или объективации этой самой воли различна. Например, в сравнении с неживой природой, то есть там камни, реки, горы, леса. В них тоже есть воля к жизни, но она находится в таком несколько дремлющем состоянии по Шопенгауэру. Более высокий уровень воли к жизни – это мир растительного царства. И когда, вспомните, пожалуйста, пример, когда какой-нибудь цветок пробивает все преграды для того, чтобы выйти на поверхность. Что касается животного мира, то здесь мы наблюдаем такие инстинкты, как инстинкт размножения, то есть продолжения рода, инстинкт самосохранения, против которых мы ничего не можем сделать. По мысли Шопенгауэра, человек тоже не избежал наличия в самом себе этих инстинктов, и более того, в какие-то сложные такие кризисные моменты происходит абсолютное господство этой воли, то есть мы при всем желании не можем сопротивляться вот этим двум инстинктам. По мысли Шопенгауэра, мировая воля – это абсолютное зло, это страдающая воля, потому что куда мы ни посмотрим в этом мире, все пропитано страданием, болью, какими-то переживаниями, негативными эмоциями. И Шопенгауэр говорит о том, что самая главная задача человека – это попробовать смирить вот эту самую волю к жизни. И если невозможно, допустим, устранить инстинкт самосохранения, почему невозможно? Потому что Шопенгауэр стоит на позиции, он идет вслед за индийской версией постоянного перевоплощения, то есть реинкарнации, то, по крайней мере, ты можешь ограничить вот эту волю к жизни тем, что ты не будешь продолжать свой род. То есть ты сознательно отказываешься от потомства для того, чтобы твои дальнейшие, скажем, да, вот поколения, твои потомки не страдали в этом таком тягостном, плохом, ужасном мире. Это позиция Шопенгауэра и воля к жизни. Еще более ярко и более выпукло проблему воли и волюнтаризма показал Фридрих Ницше в своем учении о воле к власти. Вот согласно Фридриху Ницше, есть два типа людей. Один тип людей он называет классом рабов. Опять же, имейте в виду, что если вдруг кто-нибудь из вас захочет почитать Ницше, собственно говоря, вот в первоисточнике, то готовьтесь к тому, что вы обнаружите совершенно хлесткие фразы, очень такие эмоциональные, сильные выражения. Другими словами, Ницше невозможно читать нейтрально. Вам он или понравится, или нет. Так вот, Ницше рассуждает о том, что есть два класса людей. Один класс рабов. Это люди, в которых воля к власти, воля к желанию управлять, неважно кем, собой ли, или другим человеком, или окружающим миром, эта воля очень слаба, ее почти нет. И это класс ведомых людей. Это класс людей, которыми очень легко манипулировать, которыми легко управлять. Второй класс людей – это люди, которых Ницше называет господа, это класс господ. Люди, в которых невероятно сильна воля к власти. Люди, в которых эта самая воля к власти составляет стержень их личности. Но проблема, говорит Ницше, заключается в том, что, как правило, безликой массы всегда больше, чем сильных, инициативных и активных людей. И поэтому по законам жанра масса всегда будет пытаться затоптать лидера, чтобы никто не выделялся, чтобы все были равны. Вот в этом смысле Ницше, допустим, очень сильно нападает на христианскую религию, говорит о том, что христианство – это религия лицемерных рабов, которые по своей природе являются очень слабыми, которые не могут, не способны оценить ничего экстраординарного, такого выдающегося, и поэтому они вынуждены подавлять все то, что хоть немножко выходит за рамки. Это позиция Фридриха Ницше. Ну и, наконец, третий подход, который мы можем с вами назвать как диалектическая позиция. В чем ее смысл? Смысл в том, что этот подход связывает две вещи, которые на первый взгляд могут показаться нам совершенно несопоставимыми абсолютно. Это свобода с одной стороны и необходимость с другой. То есть, иными словами, если мы будем выражаться языком немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, свобода есть не что иное, как осознанная необходимость. Иными словами, свобода – это возможность выбора на основании осознанной необходимости. Как это может быть? Ведь когда мы говорим слово «свобода», это сладкое слово «свобода», то мы, по идее, должны предполагать для себя отсутствие каких-то ограничений. То есть в этом смысле любое давление, любой прессинг может восприниматься нами негативно. Но для того, чтобы... И, допустим, на эту тему, конечно, мы можем привести огромное число философов, мыслителей. Одно из таких мнений, которое подтверждает позицию Гегеля, это мнение русского философа, мыслителя, общественного деятеля, который живет в эпоху Николая I, которого зовут Петр Яковлевич Чаадаев. Чаадаев, который прославился на всю Россию, а потом и на весь мир, своими знаменитыми философическими письмами. Письмами, за которые, по высочайшему повелению, он был объявлен сумасшедшим. Письмами, в которых он подвергает жесточайшей критике тогдашний режим, в которых он описывает состояние, место, роль России, в которых он упрекает Россию за то, что она ничему не смогла научить мир. И в одном из этих писем он скажет, что чем больше разум ограничивает себя, тем более свободным он становится. Как это может быть? Это объясняется очень просто. Любая деятельность, которую мы совершаем, совершенно любая активность, которую мы производим, всегда сопровождается принуждением. Элементарный пример. Я заставляю себя учить иностранный язык. Я заставляю себя это делать. Мне это не нравится, мне очень тяжело. Если, допустим, мы говорим об английском языке, то это знаменитые 16 времен, вот эти passive voice, знаменитые контекстные предлоги, когда я должен четко понимать сочетание предлогов и там, глаголов, например. Да? Если я говорю о китайском языке, то там знаменитая тональность языковая, когда мы начинаем слово по одному, потом повышаем голос, потом понижаем, когда один и тот же иероглиф может входить в разные совершенно слова. И вот это умение мыслить образами. Я заставляю себя, да, но если вдруг я заставлю себя дальше заниматься, то через какое-то время я с удивлением узнаю, что я могу, оказывается, общаться на английском свободно, открывая себе тем самым очень хорошие возможности, очень хорошие перспективы. Или на китайском, к примеру. То же самое, открывая себе очень неплохие шансы как-то кардинально изменить свою судьбу. Принуждение – да, но оно способно очень многое изменить для моей жизни. Или, к примеру, если я отказываюсь сознательно от каких-то веществ, которые затуманивают мое сознание. Неважно, что это будет. Сигареты, алкоголь, наркотики. Ощущение того и осознание того, что я свободен от выкуривания сигареты или от какого-то бокала этого вина или чего-то еще покрепче, помогает мне открывать новые какие-то грани своего мира, своей реальности. Конечно, если я к этому предрасположен, если я этого хочу. Другими словами, и другая проблема заключается в том, что если ты падаешь на уровень бродячего пса, то ты видишь только зубы, когти и клыки. Это сказала не я, а в одном из своих романов написал американский писатель-фантаст Стивен Кинг. Хорошая фраза, потому что она показывает твое отношение именно к той реальности, в которой ты вращаешься. То есть вот этот подход, который в итоге рисует и связывает между собой свободу и необходимость, непонятны, может быть, нами на первый взгляд, и более того, может быть, нами не приняты. Но если мы на эту тему немного подумаем, то поймем, что не случайно именно эта позиция на сегодняшний день занимает наиболее актуальное место и играет наиболее важную роль. Мы можем сделать с вами небольшой подзаголовок и называть его так – «Виды свободы». В каких видах бывает свобода в принципе, если она бывает, да? Так вот, как правило, мы с вами можем говорить о двух глобальных видах свободы. Один из этих видов – это свобода от. Как правило, этот вид свободы рассматривается несколько в негативном ключе. Что это означает? Свобода от. То есть свобода от запретов, свобода от какого-то гнета, свобода от прессинга, от давления. Это желание вырваться за какие-то за границы каких-то рамок, в которые тебя, допустим, как флажками ограничивают. И здесь есть некоторая проблема, потому что если ты чувствуешь, что на тебя давят, и ты хочешь освободиться, то не имея четко выработанной позиции, когда ты вдруг в одну секунду внезапно сбросишь свои вот эти оковы, ты можешь оказаться в интересном положении растерянности, когда ты не знаешь, что тебе делать со своей свободой. Это как, если вы помните, в свое время пел Владимир Высоцкий: «Дайте вы мне свободу, но только что я с ней делать буду, я не знаю». И в этом смысле я почему-то сейчас вспомнила один из романов детективов современной писательницы Александры Марининой. У нее такой есть цикл, значит, «Каменская». И вот в рамках этого цикла там разные детективы, они даже снимали, экранизировали, несколько сезонов, насколько там, я знаю, они сделали. Так вот, у нее есть один интересный роман, не помню, честно, как он называется, но фильм, снятый по нему, назывался «Поклонник». Смысл романа был в том, что живет одна девочка, 20 лет, которая живет с очень деспотичным отцом, которую отец тиранит невероятно. Почему? Потому что он очень сильно боится того, что его дочь пойдет по нехорошей дорожке своей родной матери. То есть она будет вести себя недостойно, не так, как считает правильным и хорошим ее отец. И он ее сковывает очень сильно. Он заставляет, там, например, читать Радищева в 20 лет, путешествие из Петербурга в Москву. Или он заставляет ее на каникулы поехать в деревню к бабушке. А сам в это время, себе ни в чем не отказывая, едет в зарубеж, там, в другие страны со своей будущей молодой, красивой там, женой, например. Эта девушка работает в фирме своего отца и страшно мечтает избавиться вот от того гнета, который, как ей кажется, исходит исключительно из ее отца. Будучи неглупым человеком, она придумывает хорошую многоходовку. Согласно итогу этой многоходовки, отца забирает полиция за двойную бухгалтерию, за скрытие налогов, за убийство в том числе. И в первые несколько дней девушка упивается свободой, потому что она наконец-таки позволяет себе накраситься так, как ей хочется. Она одевает ту одежду, роскошные какие-то вечерние платья. Там она идет, покупает себе какие-то украшения. Но потом вся эта эйфория проходит. Почему? Потому что у нее нет ни одной подруги. Она нигде не учится. Когда папу забрали в полицию, то фирма распалась, естественно, ей больше негде работать. И фильм заканчивается тем, что она одевается в свои старые такие потертые спортивные штаны, берет книгу Радищева под мышку, идет в папин кабинет, садится за его стол, открывает эту книгу и начинает ее читать. То есть вот типичный пример того, как человек не знает, как жить дальше. Причем с неплохими деньгами, которые достались ей от посаженного родителя. Вот эта ситуация, свобода от, предполагает только первую стадию, только первый этап в нашем дальнейшем саморазвитии. Второй этап всегда связывает свободу со словечком «для». Свобода для. Для чего? Свобода для должна быть у нас с вами, по идее, для творчества, конечно, для каких-то перемен в своей жизни, для самоактуализации, для самореализации в этой жизни. То есть у меня должна быть свобода для того, чтобы что-то делать, для того, чтобы чем-то заниматься. Ну а для этого необходимые условия – это наличие времени, как огромной роскоши, естественно. Ну и, наверное, небольшого количества денег, по идее. Хотя, с другой стороны, мы можем с вами для себя убедиться, если подумаем хорошенько на эту тему, что деньги не играют никакой роли, потому что деньги – такая вещь уникальная, которых никогда не бывает достаточно. Вспомните, пожалуйста, знаменитый мультик «Золотая антилопа», вот если вы смотрели, когда там плохой Раджа обижает мальчика, а потом, значит, там появляется у него волшебная антилопа, которая может стучать копытцем, и вы, значит, выбивать монетки золотые. И когда Раджа понимает, что ему, в принципе, не нужно столько, то уже слишком поздно. Вот там, в конце концов, справедливость торжествует, и он умирает. Так вот, свобода для – это следующий этап, это позитивное понимание свободы. С другой стороны, конечно, да, мы все с вами страстно мечтаем о свободе, чтобы у нас была свобода передвижений, свобода действия. Мы говорим вслед за Катериной из «Грозы Островского», почему люди не летают как птицы, не преодолевают все границы, все барьеры и все географические там препятствия, например. То есть нам бы хотелось сразу раз и оказаться в другой стране, может быть, или там каким-то, совершенно в каких-то других условиях. Но мы должны прекрасно понимать с вами, что свобода никогда не бывает абсолютной. Свобода всегда существует в относительном смысле. И это понятно почему. Потому что мы с вами не живем в совершенном вакууме. Мы всегда находимся в обществе. Мы всегда, как говорил в свое время замечательный французский писатель Андре Маруа, он говорит о том, что люди напоминают ему чем-то такие корабли, большие корабли, которые стоят на рейде в гавани, и вот волны покачивают эти корабли, корабли сталкиваются бортами, и обшивка их все время трется одна от настила другую, она скрипит. То есть мы сталкиваемся с огромным числом других людей. Кто-то проходит мимо нас нейтрально, кто-то к нам улыбается, кто-то нас царапает. Но то, что мы люди социальные, как сказал в свое время Карл Маркс, человек – это ансамбль социальных отношений. То, что на нас, как в таком очень мощном узле, оказываются в итоге стянутые совершенно все отношения – экономические, политические, религиозные, духовные, культурные, любые. Мы не можем этого отрицать, поэтому должны признать, что свобода всегда имеет характер относительный. И поэтому давайте мы с вами для себя запишем ограничения свободы. Вот какие бывают ограничения у свободы? Литература дает нам несколько взглядов и несколько подходов на эту тему. Ну, во-первых, совершая выбор, мы всегда выбираем из того спектра возможностей или бытия, который нас действительно окружает. То есть, другими словами, мы выбираем из того, что есть у нас перед глазами. Мы не можем, допустим, живя, к примеру, в России, выбирать возможности образовательной программы, которая работает в данный момент в Японии, или в США, или в какой-нибудь европейской стране. Мы выбираем то, что ближе всего к нам. Мы выбираем себе точно так же друзей, партнеров по бизнесу, каких-то, может быть, своих любимых людей, в конце концов, то есть вот, тех, с которыми мы потом свяжем свою семью. Но в любом случае мы всегда вожделеем то, что мы видим, если выражаться словами знаменитого героя Энтони Хопкинса «Ганнибал Лектор», вспомните, пожалуйста, «Молчание ягнят». То есть мы всегда хотим то, что мы видим непосредственно. Это особенность наша, да. Еще одно ограничение свободы заключается в том, что как правило, обычно свобода дается на вполне конкретном уровне. И когда ты выбираешь свободно на одном уровне, это почти что всегда означает твою несвободу на уровне другом. Как это работает в реальной жизни? Это работает очень просто. Дело в том, что, ну, представьте себе, пожалуйста, картинку, вспомните себя, там, когда нам было там, 17-18 лет, и когда стоял вопрос о нашем дальнейшем образовании или там каких-то иных таких глобальных мировоззренческих шагах. Допустим, когда нам родители говорят о том, что мы не ограничиваем тебя в твоих друзьях, ты можешь дружить с кем хочешь, пожалуйста, но ты поступишь только в медицинский университет, потому что у нас династия медиков, и ты должен эту династию продолжить. Или наоборот, поступай куда хочешь, пожалуйста, мы тебя ни в чем не ограничиваем, но всех твоих друзей мы будем фильтровать через очень мелкое сито. То есть мы будем контролировать, с кем ты будешь общаться, и выносить вердикт. Можно ли тебе дружить с этим человеком, общаться с ним, или же лучше это общение свести до минимума. То есть вот эта ситуация, когда мы выбираем себе что-то на одном уровне свободно, и при этом оказываемся несвободными на другом. Дальше, как правило, когда мы совершаем выбор, мы всегда думаем, что этот выбор приведет нас к наилучшему результату. То есть мы надеемся на то, что вот наш выбор верный, что он правильный. Но здесь существуют некоторые проблемы, потому что узнать о том, правильный ли это был выбор или нет, особенно если мы говорим о выборе мировоззренческом, о выборе сложном, не о том выборе, который предполагает собой одеть сегодня джинсы или костюм, например, на какую-то деловую встречу, а о выборе, который непосредственно завязывает нашу судьбу в одну или иную, скажем, сторону. Вот последствия таких выборов сказываются не сразу и не скоро. И это, конечно, тоже может нас несколько ограничивать, потому что мы можем бояться, просто бояться делать выбор, потому что мы можем бояться того, что этот выбор, а вдруг где-то там далеко на подсознании думать о том, что он, возможно, неправильный. Такое тоже может быть. Ну и что же такое свободный выбор, каким он должен быть? То есть всегда ли мы, другими словами, выбираем свободно? Мы можем для себя сделать такой небольшой подзаголовок и написать: условия осуществления или реализации свободного выбора. Как это работает? Ну, во-первых, если мы с вами действуем по какому-то шаблону или по какому-то стереотипу, то в действительности мы с вами ничего не выбираем, поскольку свобода, как правило, реализуется только там, где имеет место быть осознанный выбор. То есть, если, допустим, я прихожу в магазин, выбираю какой-то продукт или одежду, исходя из того огромного массива информации, который поступает мне в голову ежедневно с экрана телевизора или, например, там из сети интернет, то есть, если я совершаю выбор бездумно, но тем не менее покупаю что-то важное для себя, то это не свободный выбор. Это выбор, который сделали за меня другие люди. Если я, допустим, утверждаю, что один ресторан быстрого питания, скажем, лучше, чем другой ресторан быстрого питания, привожу какие-то там доводы, то это не мой выбор. Это очень хорошая работа пиар-менеджеров, аналитиков, людей, которые занимаются рекламой, и многие другие аспекты. В дальнейшем, что здесь можем с вами еще мы сказать? Настоящий выбор, который может быть характеризован нами как свободный выбор, может быть совершен только в поступке, а не в рефлексии. То есть что это означает? Размышлять я могу сколько угодно, но основываться на каких-то глобальных оценках и говорить о том, кто есть я такой, приводя в пример только мои собственные размышления, то есть только теорию, я не имею права. Потому что, ну вот на секундочку, пожалуйста, себе картинку такую представьте, и вы сразу поймете абсурдность этой ситуации. Допустим, вы прекрасно знаете, как водить машину в теории. Вы в теории знаете все правила дорожного движения, в теории вы знаете, на какие педали нужно сжать, сцепление, газ, тормоз, коробка передач. Вы можете дать фору любому автомобилисту в плане, кто должен ехать по главной дороге, кто должен ехать по второстепенной дороге. Но если вы при этом никогда не водили машину по-настоящему, то первый же ваш опыт такой поездки может обернуться крахом. Все эти теории прекрасно разработаны или прекрасно осознаваемы нами. То же самое и здесь. Я могу себе сколько угодно убеждать себя в том, что я самый храбрый, самый умный, самый там, замечательный, самый мужественный, самый интеллектуально развитый человек, но до тех пор, пока я не попробую подтвердить это на практике, всем моим словам будет грош цена, то есть они не будут ничего стоить. И Сартр, французский философ 20-го столетия, в итоге, подытоживая данный пункт наш с вами, он скажет, что узнать о том, кто ты такой, основываясь только на размышлениях, будет невозможно. Дальше. Следующий аспект, который показывает нам за вот это проявление по-настоящему свободного выбора, заключается в следующем. Свободный выбор происходит не тогда, когда мы выбираем между добром и злом. Это очень просто, и это очень примитивно на самом деле, потому что интуитивно каждый из нас знает, что перевести бабушку через дорогу – это хорошо. Накормить голодного котенка – это хорошо. Нет, свободный выбор по-настоящему свободен тогда, когда мы выбираем между двумя равновеликими и равнозначными для нас возможностями. И вот это представляет из себя самую настоящую проблему. Почему? Потому что сложно сделать такой выбор. Тот же самый французский философ Жан-Поль Сартр рисует нам такую картинку. Он говорит: пожалуйста, представьте себе, что время сопротивления французского во время Второй мировой войны, да, кстати, отмечу, что Сартр был тем, кто застает вот это время, Вторую мировую войну, и более того, даже на какое-то время окажется в плену у немцев. Так вот, Сартр говорит: представьте, пожалуйста, себе молодого человека, который же вырос без отца, который живет вместе с одинокой уже взрослой, очень такой матерью. Вот представьте, пожалуйста, его в ситуации начала разворачивания войны. Сартр говорит: если мать воспитала этого юношу в ценностях семейных, при которых самая главная драгоценность, которая может быть у человека, это его семья, то тогда для юноши выбор между войной, то есть идти защищать, допустим, свою родину и остаться с матерью, ну, он будет, наверное, все-таки совершен в пользу матери, потому что он будет понимать, что мать одна, и он будет волноваться о ней, да, ну и так далее. Если же, допустим, мать воспитает юношу в стиле патриотизма, высокой гражданственности, высокой социальной активной позиции, то есть когда этот юноша не сможет просто оставаться безучастным к тому, что происходит в его стране, он пойдет на войну. Но Сартр пишет, что он будет разрываться и там, и в одном, и в другом случае в пользу той возможности, которую у него не получилось реализовать. То есть, находясь на войне, он будет всем сердцем рваться к матери, потому что он будет за нее очень сильно волноваться и переживать о ней. Оставшись с матерью, он будет переживать из-за того, что, как ему кажется, он, возможно, может, будет считать себя предателем или дезертиром сознательным, в то время как его все друзья, допустим, сражаются на войне и гибнут за его отчизну, за его родину. То есть вот в любом случае Сартр говорит, что мы обречены всегда на такое интересное свойство или качество. Совершая выбор между двумя вот этими равными позициями, мы всегда будем очень долго, возможно, всю жизнь сожалеть о той возможности, которую у нас не получилось реализовать. И здесь мы ничего не можем сделать, потому что по-настоящему личностный выбор, вот этот самый мировоззренческий выбор, судьбоносный выбор, выбор экзистенциальный, самый главный для человека, как правило, не является простым и легким. Он всегда предполагает собой какую-то сложность. На секундочку, пожалуйста, представьте себе, допустим, вас ставят родители в ситуацию тупика и говорят вам: либо мы, либо твой любимый, любимая. То есть выбирай, кто тебе дороже. Те, кто с тобой был с самого твоего детства, кто вытирал тебе сопли, кто не спал около твоей кровати ночами. Или же вот этот человек, которого ты знаешь всего там ничего, и ты не можешь быть уверен, что ты будешь с ним всю свою оставшуюся жизнь. В зависимости от того, какой выбор мы делаем, мы расписываем свое будущее. Может быть далекое, может быть не очень длинное, но тем не менее. Вот это пример один, который каждый из нас может на себя так или иначе примерить. И тот же самый Сартр еще скажет одну интересную такую мысль, проговорит вслух. Он скажет, что отказ от выбора – это тоже выбор. И тем самым он показывает совершенно потрясающее свойство наше с вами. Он говорит о том, что человек, получается, тогда обречен на свободу. То есть человек обречен на свободу, даже если он находится в оковах, даже если он находится в цепях. До тех пор, говорит Сартр, пока человек способен сказать одно коротенькое слово вот той ситуации и тем условиям, в которых он оказывается, это слово «нет». Вот если я могу это сделать, сказать «нет», когда мой непосредственный начальник, мой командир на войне заставляет, допустим, меня расстрелять мирного жителя, прикрываясь своим высоким, скажем, положением, и я говорю «нет». Да, я знаю все последствия своего отказа, но если я говорю «нет», я характеризую себя как личность. И вот здесь мы с вами подходим к одной очень интересной проблеме, потому что свобода всегда, как аксиома, связана с таким явлением, как ответственность. То есть, выбирая что-то свободно, ты прекрасно должен понимать, что ты отвечаешь на вызов ситуации по-своему, так как у тебя это получается, это раз. А второе, ты принимаешь на себя все совершенно последствия совершаемого действия. И вот здесь происходит интересный нюанс. Потому что очень часто, доходя до этого этапа, подойдя вплотную к этому пункту, люди пугаются ответственности. И они выбирают что-то другое. Они отказываются от своей свободы. Вот в этом смысле есть тоже очень интересная книга. Конечно же, я порекомендую вам хотя бы ознакомиться с ней. Американского писателя, философа, культуролога, который работает вот как раз-таки во второй половине 20-го столетия. Это Эрих Фромм. Эрих Фромм – это человек, который напишет такие бестселлеры просто философские, как «Мужчина и женщина», «Человек для самого себя», «Искусство любить». Книги, которые у философа мужчины, получаются совершенно потрясающие. Они читаются легко, на одном дыхании. В них очень хорошо разрабатываются взаимоотношения мужчины, женщины, вообще людей между собой. Раскрываются очень тонкие нюансы взаимоотношений одного человека с другим. И вот этот самый Эрих Фромм напишет еще одну книгу. Она будет называться «Бегство от свободы». Анализируя американское общество, Фромм будет последовательно и логично доказывать, что Америка второй половины 20 века представляет из себя не что иное, как общество демократичной, либеральной, умеренной несвободы. Он будет объяснять и показывать, что люди, которые пережили Вторую мировую войну, которые, казалось бы, воевали за то, чтобы добиться свободы, в конце концов, после завершения войны, окажутся в своем собственном капкане, в своей же ловушке. И он будет показывать очень хорошо на множестве примеров, почему такое происходит. Он будет объяснять, что люди в силу своей природы часто не могут смириться с тем, что свобода требует ответственности, что нам намного проще воспринимать свободу как произвол, как попытку навязать свою волю другому человеку. Нам кажется, что свобода – это абсолютное отсутствие любых ограничений. И вот это неправильное понимание в итоге приводит общество, говорит Фромм, к очень большим противоречиям и проблемам. И в итоге он скажет, это будет одна из самых первых попыток, хорошо так, грамотно и очень емко обрисовать одну из самых ключевых проблем современности. Он скажет, что современное западное общество превратилось в общество потребления. Это будет общество, говорит Фромм, потребителей. Не тех людей, которые думают над своими словами или действиями, а те, кто просто потребляет. И вот в этом смысле Фромм критикует, конечно, этот стиль, который стал навязываться со второй половины 20-го столетия. Он там ратует за здоровое общество, где все будут личностями, ну и так далее. Мы можем с вами сказать и сделать для себя небольшой подзаголовок, называть его так. Трудности реального проявления свободы в мире. То есть вот если попробовать все-таки представить себе, что да, у нас есть некоторая свобода, у нас есть возможность выбирать свободно, но здесь есть небольшие нюансы, которые высвечивают трудность проявления этой самой свободы или ощущения себя свободным или несвободным человеком. Одна из таких трудностей заключается в следующем. Это наличие реальной несвободы, которая, тем не менее, может сопровождаться чувством свободы. То есть реальная несвобода и при этом чувство свободы. Как это проявляется? Типичный пример. Когда человек, не обладая какими-то высокими нравственными качествами, к примеру, или каким-то высоким материальным статусом, или каким-то высоким социальным положением. То есть, тем не менее, может при наличии некоторых условий на время почувствовать себя совершенно свободным человеком. Этот пример, который может быть приведен в отношении, допустим, того, кто любит выпить. Типичный пример. Когда человек, покупая, скажем, бутылку какого-нибудь алкоголя, выпивая ее, на некоторое время, на несколько часов, превращается в своем собственном сознании, пускай для самого себя, в самого интеллектуального человека, в очень храброго, в очень сильного, в очень умного человека, которому все по плечу, который способен горы свернуть. Но проблема в том, что это чувство опьяняющей свободы, что тебе все нипочем, это чувство кратковременное. И вслед за утренним похмельем накатывает чувство депрессии, какой-то опустошенности, какого-то бессилия, которое возможно снять только следующей дозой какого-то опьяняющего вещества. То есть такой, например, да, пример. Или, допустим, ситуация, когда человек не способен выносить какие-то тяжелые условия своего существования. Ну, например, когда мы находимся в каких-то настоящих оковах, то есть, к примеру, там, мы оказались в рабстве, или там, не знаю, мы оказались в насильно в тюрьме, то есть на нас навели поклеп, к примеру. Вот в таком случае, допустим, или мы потеряли какого-то очень близкого, дорогого нам человека. В таком случае иногда люди могут совершать то, что называется в литературе эскапизм. Бегство от свободы или бегство от реальности. Вот этот самый эскапизм может проявляться, допустим, уходом в болезнь. Когда я не замечаю всего того, что происходит в мире, я сосредоточен только на своем внутреннем состоянии. Или, например, уход в безумие, когда люди, испытывая какие-то очень сильные переживания, такие эмоциональные, они сходят с ума, и они становятся в этом смысле абсолютно свободными. И можно побыть Наполеоном без ущерба для своего внутреннего самочувствия. Или, например, Александром Македонским, или еще кем угодно. Да чего уж там, можно Богом побыть и управлять судьбами и жизнями всех окружающих тебя людей. Да, это безумие, конечно, но для некоторых людей в некоторых ситуациях это единственный возможный выход. Это первая трудность. Вторая трудность, противоположная по своей направленности. В чем ее суть? Она заключается в наличии реальной свободы и при этом чувстве несвободы. Вот парадоксальная, обратная ситуация, как это может быть? То есть, другими словами, мы можем иметь реальный выбор, мы можем совершить какое-то свободное действие, но мы его не делаем. Нам кажется, что мы не свободны. Нам кажется, что над нами что-то давлеет, что-то над нами висит, как дамоклов меч, и мы боимся сдвинуться. Допустим, если мы посмотрим очень такой яркий эксперимент из животного мира. Вот когда проводится эксперимент, допустим, над какими-нибудь лабораторными крысами, вот делается интересная вещь, там значит, лабиринт, и выход из лабиринта в этом эксперименте может быть задействован силой тока. Ну, короче говоря, выход под током. И крыса, которая пробежала лабиринт и думает, что вот он, выход впереди уже, она попадает вот в это поле действия тока электрического, ее отбрасывает, естественно. Она может еще раз попытаться, но она не будет пытаться бесконечно пройти через вот это поле, где она получает дозу очень такой серьезной боли для себя. Потом происходит интересная вещь. После нескольких попыток крыса отказывается от возможности выйти. И даже если ток отключают, она не будет пробовать выйти. Это животные. То есть им нужно несколько попыток. Людям, поскольку мы более высокоинтеллектуальные существа, людям достаточно одной попытки негативной, как такая своеобразная дрессировка, чтобы больше не пытаться к чему-то стремиться. Представьте, пожалуйста, себе такого вот мишку дрессированного, который привык всю жизнь ездить на велосипеде, значит, по кругу этой арены цирковой. И если мы вдруг внезапно отрежем веревочку, то вполне возможно, мишка так и будет ложать ездить, не понимая, что он уже свободен. Однажды ко мне подошла одна женщина, которая вот я тоже как-то вела занятия вечером, мы тоже с ними беседуем, и говорит, знаете, да, я могу вот эту ситуацию, которую вы сейчас рассказали, я могу на себя ее переложить, потому что, пробыв замужем около 20 лет, и у нас, значит, воспитав там почти что уже взрослую дочь, супруг меня бросил, и мы развелись. И проблема в том, она говорит, что я ощущаю себя вот тем самым мишкой на веревочке. То есть, казалось бы, мне она говорит, рассказывает подруге, да ты свободна, пользуйся своей свободой. Ты можешь поехать, куда тебе хочется, ты можешь ни в чем себе не отказывай. Ты можешь каждый день ходить в кафе, в ресторан, знакомиться с людьми, какие-то новые для себя горизонты открывать. Она рассказывает, а я не могу этого сделать, потому что я привыкла жить по-другому. Я привыкла свой день рассчитывать, исходя и его как бы там каким-то образом регулировать, исходя из нужд и потребностей своей семьи. И поэтому я не свободна на самом деле. Это действительно очень неприятное и тягостное ощущение, когда люди не осознают того, что они способны что-то по-настоящему изменить. Кроме того, мы можем с вами для себя отметить такой еще факт или такой интересный вопрос, который мы можем или могли бы себе задать. Вопрос этот звучит так. А против какой необходимости может быть реализована наша с вами свобода? То есть вот как я могу проявить себя? Как я могу доказать самому себе, что да, вот здесь я свободен точно? Ну и мы с вами можем выделить для себя, по крайней мере, два аспекта и два пункта в этом вопросе. Во-первых, мы можем с вами противостоять культурным стереотипам. То есть мы можем попробовать стать над насилием общества, которое диктует нам какие-то культурные рамки, какие-то культурные слепки, шаблоны, которые заставляют нас поступать так или иначе. И вот это противостояние обществу, по крайней мере, внутреннее отношение, показывает нам с вами нашу свободу. Вспомните, пожалуйста, очень знаменитый фильм и книгу Стивена Кинга. Я думаю, что все его смотрели или читали книгу «Побег из Шоушенка». Культовая совершенно книга, в которой главный герой Энди Дюфрейн оказывается в тюрьме по несправедливому обвинению. Его обвиняют в убийстве своей родной жены, которого он не совершал. И, что самое страшное, пробыв в тюрьме уже несколько лет, вкусив сполна все унижения, какие-то мучения, там, переживания, в конце концов, там, выйдя на некий уровень, он ведет бухгалтерию для начальника тюрьмы, и вдруг случайно он понимает, что он может найти убийцу, настоящего убийцу своей жены. И когда он с этим потрясающим открытием бежит к начальнику тюрьмы и пытается ему об этом рассказать, тут ему говорит: да, я все понимаю. Я понимаю, что ты невиновен. Но я тебе ничем не могу помочь. Потому что ты очень хороший экономист. Ты очень хороший бухгалтер. Ты обалденно ведешь мою бухгалтерию двойную. Поэтому ты будешь сидеть здесь до конца своей жизни. Вот это отношение, которое мы читаем у героя Кинга, оно совершенно невероятное. Потому что другой человек мог бы смириться, он мог бы сложить руки и просто отчаяться, но не господин Дюфрейн, потому что он начинает что делать, вспомните, да? Он начинает копать подкоп, и не лопатой, не черепком каким-то из там посуды, он начинает копать подкоп крохотным молоточком, который там, значит, нужен для каких-то совершенно миниатюрных таких вот операций. И что самое интересное, он его выкапывает. Более того, он выигрывает по всем статьям вот в этой схватке с начальником тюрьмы, со всей этой системой судебной. Это показывает нам с вами, что иногда мы можем подняться над ситуацией до тех пор, пока у нас есть внутренние отношения и внутреннее несогласие с тем, что происходит в нашей жизни, с тем давлением, которое может на нас оказываться. Кроме того, наша с вами свобода может реализовываться в противостоянии природной необходимости, в противостоянии или в поднятии над теми природными влечениями, которые есть у всех нас. Вот это противостояние природной необходимости показывает нам, что если мы захотим, мы сможем добиться всего даже при отсутствии какой-то реальной возможности. Вспомните, пожалуйста, когда люди становятся известнейшими музыкантами, пианистами, не имея рук. Или знаменитая история Ника Вуйчича, который не имеет ни рук, ни ног, но тем не менее практикует эту систему ободрения других людей, он ездит по всему миру, он поддерживает их, он чувствует себя, наверное, очень хорошо в плане состоятельности, вот этой удовлетворенности жизнью, хотя по всем законам природы он должен ощущать себя очень плохо, наверное. Но тем не менее, вот эта возможность иногда подняться над своими какими-то естественными склонностями, умение смирить свои природные влечения, тоже показывают нас как свободное существо, стоящее выше природы и выше того, что в нас могло быть заложено. Я надеюсь, что этот разговор был для вас, возможно, интересен, возможно, в чем-то полезен. На сегодня пока все. Я благодарна вам за ваше внимание. Спасибо вам большое.